Глава 23. Лия. Пока родители собирались, я не могла найти себе места. Меня сводил с ума тот факт, что то, во что я раньше свято верила, вдруг в одно мгновение стало выглядеть иначе. Папа всю жизнь рассказывал мне о преступниках, о том, какие они бездушные, лживые и беспринципные, но ни одно из этих определений не стыковалось у меня с Амиром. Если бы он был бездушным и беспринципным, тогда в нашу первую встречу он бы поступил со мной иначе, правда ведь? Именно так, как всегда пугал меня отец, но он этого не сделал. Значит, принцип у него есть, и душа тоже, и сердце. Боже, это невыносимо. Я всегда думала, что у меня будут отношения с хорошим парнем, добрым, справедливым, с таким, какими выступают герои романтических мелодрам. А Амир, он ведь антигерой. Антигерой, который должен выглядеть плохим в моих глазах по всем законам логики, а я вместо этого понимаю его позицию. Несмотря на утверждение отца на то, всегда четко разделяло черное-белое. Он все равно остается для меня тем, к кому тянется мое сердце. Оно кричит на меня и требует позвонить ему. Прорывает грудную клетку, потому что осознает, что новая информация никак не влияет на мои к нему чувства. Они не стали меньше, не исчезли они, все так же горят ярким пламенем. Родители уехали ровно в 9. Я подождала еще некоторое время, для вида улеглась в постель и позвонила им по видеозвонку сказать, что ложусь спать. Благо, сомневаться в правдивости моих слов они никогда не стали бы. Я всегда была послушной дочерью, которая не покинула бы дом на ночь, но это было раньше. Наверное, прежние причины я не считала слишком вескими, чтобы это сделать. Ведь если подумать, родители могут вернуться, но не использовать этот шанс сейчас я просто не могла, как и сидеть сложа руки, когда внутри бушевала торнадо. «Паш, ты где?» Следом после звонка родителям я набрала Королева. «На площади сидим с пацанами, а что?» «На камне?» — Ага. Я подъеду сейчас, не уходи. — Да я как бы собирался... Я сбросила, даже не дослушав. Мне все равно, что он собирался сказать. Необходимость посмотреть ему в глаза вспарывала вены. Не то чтобы я не поверила Амиру. Ему не было смысла врать. Просто эта правда оказалась настолько болезненной и неожиданной. Я не готова была к такому. Не от Паши. До места, где мы, бывало, сидели с одногруппниками после пар, я добралась довольно быстро. Здесь, на большом камне, неподалеку от центральной площади, удобно было пить кофе и общаться. Вот и сейчас компанию парней не заметить было невозможно, только вместо стаканов кофе в их руках были банки с пивом. «Не уезжайте, я ненадолго». Бросив водителю, я вышла из такси и направилась прямиком туда. Заметив меня, Королев отделился от остальных и пошел навстречу. «Игнатова. Ты чего?» «Это правда, что ты тогда отдал меня Амиру?» Спросила его прямо в лоб. Потому как бывший друг застыл, не дойдя до меня пары шагов, а его лицо в мгновение изменилось, я поняла, что вот он, ответ. И говорить ничего не надо. Всегда смеющиеся глаза покрылись коркой льда, а скулы заострились. «Ты что, сказала ему?» Его руки взлетели и вцепились в волосы. «Дура! Он же убьет меня теперь! Я тебе помочь хотел, а ты поперлась к нему!» «Правда или нет?» «Правда. И что? Я знал, что он ничего не сделает тебе». «Поэтому ты и не подходил ко мне, а когда я села к тебе в столовой, первое, о чем спросил, было, что мне сделал Амир?» Ядовито напомнила я. «Зачем ты врешь? И как ты мог вообще? Мы дружили с сентября месяца, столько времени вместе провели, а ты просто оставил меня ему». «Судя по тому, что ты трахаешься с ним, ты даже рада, нет?» Зашипел Паша, а я впервые увидела его таким. Словно человек, которого я знала раньше, сбросил кожу, представая в совсем ином облике. Хороший, веселый, всегда задорный друг исчез, как и не было. Я не выдержала и влепила ему пощечину. Паша схватился за щеку и скрипнул зубами, но мне было все равно, что ему больно. Больнее было мне от его предательства. как ты смеешь? А если бы он меня не отпустил тогда, если бы... Ничего бы с тобой не случилось. Вам, бабам, всегда везет больше. Ноги раздвинули и готово. Даже кончить можете, если совсем уж повезет. Но выебал бы он тебя и отпустил, а мне все внутренности отбили. И Костику. Брат даже говорить не может, потому что челюсть сломана. А это все из-за того, что денег у Шахина больше, и он может делать, что хочет. При чем здесь это? Ты себя слышишь вообще? Это Костя у него воровал. Это он думал, что может делать, что хочет. Ой, да не убыло бы от Амира. У него денег столько, что нам с тобой и не снилось. Я смотрела на него и не верила. Вроде бы человек слова говорит, доказывает что-то, но это что-то настолько не поддается логике и общечеловеческой морали и принципам, что хочется его встряхнуть и еще раз дать по лицу, отхлестать, чтобы в себя пришел. То есть Костя правильно сделал? Ты его оправдываешь? Нет, но каждый выживает как может. Больше мне не нужно было слушать. Ради «выживает как может», по мнению Королева, можно воровать и подкладывать свою подругу под других, если это поможет. Я отшагнул от него, а вся происходящая ситуация стала кристально ясной. Амир был прав. Можно знать человека, но не подозревать о том, какой он внутри. Вот и я не подозревала. Пока мы просто учились, и темы для общения были легкие, не касающиеся личностей, Паша казался хорошим человеком, стоящим того, чтобы его защищать. Боже, я такая дура! Могла же вляпаться из-за человека, который этого совершенно не стоил, и если бы не Амир... Резко развернувшись на пятках, я пошла к такси, на ходу набирая номер Амира. Он был прав. Паша даже сейчас не чувствует вины передо мной и во всем находит виноватых, кроме них, с Костей. Готова ли я к тому, что мой мужчина способен на страшные вещи? Не знаю. Но я точно не готова к тому, чтобы потерять его сейчас. В моем сердце слишком много чувств, чтобы отказаться от них, даже не попытавшись узнать его лучше. Долгие гудки действовали на нервы. Но Амир не отвечал. Сейчас вечером он должно быть в своем клубе и не слышать звонка. Продиктовав таксисту адрес, я откинулась на сиденье и прикрыла глаза. После разговора с Пашей трясло. Злость и обида на то, что люди могут так поступать, при этом даже не осознавая, насколько гадкие их поступки, вызывали тошноту. Сколько таких вокруг нас! От скольких мы не ожидаем предательства? Привычная очередь рядом с клубом не удивило. Расплатившись за поездку, я вышла на улицу и целенаправленно подошла ко входу. Амир сказал, что вся охрана предупреждена, и меня будут пропускать без вопросов. «Добрый вечер!» Я поздоровалась с охранником на входе, которого прежде не видела. «Я Лия. Амир на месте?» Высокий, сбитый мужчина строго взглянул на меня и кивнул. «Добрый вечер, Лия. Проходите, он в вип-зале. Я попрошу Наталью вас провести». «В вип-зале?» «Хорошо». Наталья, молодая официантка, подошла буквально через минуту. «Добрый вечер, Лия. Пройдемте со мной». Тепло улыбнувшись, она повела меня не по привычному коридору, ведущему в общий зал, а по совсем другому, на второй этаж. Здесь я еще не бывала. Отделка была выполнена в таких же серебристо-черных тонах, но освещение более приглушенное. По стенам тянулись подсвеченные неоном полосы, а ступни утопали в мягком покрытии. «А по какому поводу Амир в вип-зале? У него гости?» Поинтересовалась я, рассматривая двери, на каждой из которых висела табличка «ВИП». Похоже, залов здесь было несколько для разных мероприятий. Друзья хозяина решили устроить ему сюрприз. Под чужим именем сняли зал, все организовали, мы тоже были в курсе, но все молчали, чтобы не испортить день рождения. Ее ответ заставил меня резко остановиться. «День рождения? У Амира?» Наталья, заметив мой шок, обернулась, притормозила и смутилась. «Ну, да. Простите, я думала, вы знали». «Боже, осознание свалилось на меня огромным валуном. Как же отвратительно вышло сегодня. Утром я вывалила на Амира столько претензий вместо того, чтобы поздравить». Вина и смущение затопились с головой. У него сегодня праздник, а я даже не подозревала, почему он не сказал мне. Тогда, наверное, стоит предупредить его о вашем приезде, задумавшись, предположила девушка. Не нужно. Все нормально. Просто... Официантка запнулась, странно взглянув на меня. Это чисто мужское мероприятие, и если вы о нем не знали, то... Сделав ударение на слове «мужское», она отвела взгляд, а я все поняла. Мужское, значит, там присутствуют девушки, а если среди его друзей есть те люди, кто был тогда с ним в клубе, тогда там точно есть девушки. Грудную клетку опалило огнем. Внутренности лизнул огонь в яростном сопротивлении мысли о том, что он там не один. Нет, Амир не позволил бы кому-то из девушек вольности. Не после того, что зародилось между нами. И хоть я отчаянно убеждала себя в этом, по венам потек кипяток. Пульс за считанные секунды достиг отметки максимум. Нет, не надо предупреждать. Покажите мне, какой зал?